Тургенев любил играть с маленькой Варей, к которой относился как к своей младшей сестре. Однако по-настоящему его интересовали другие вещи. Робкого, стеснительного молодого человека привлекали к себе крестьяне. Он с интересом посматривал лорнет на сельских девушек. Одна из них, Авдотья Иванова, стала его любовницей. Нежная блондинка, белошвейка Варвара Петровна, не помнила себя от счастья, заметив знаки внимания молодого барина. Узнав об их связи, Варвара Петровна выгнала Авдотью из Спасского. Несмотря на гнев матери, Тургенев увез девушку и поселил ее в маленькой квартирке в Москве. В апреле у Авдотьи родилась дочь, которую при крещении назвали Пелагеей. Взволнованный Тургенев сообщил Варваре Петровне и попросил снисхождения к матери и ребенку. «Ты странный», — отвечала ему мать. «Я не вижу греха ни с твоей, ни с ее стороны. Это простое физическое влечение». Получив таким образом прощение высшей инстанции, Тургенев целиком отдался новому увлечению. С Татьяной, одной из сестер Михаила Бакунина, он встретился в усадьбе Бакуниных Примухина, куда приехал в гости. Татьяне было 27 лет. Она была прекрасно образована и мечтала о деятельной жизни. Воспитанная на романтической литературе, страстно любившая Навальса и Рихтера, увлекавшаяся Гегелем и Фихте, она представляла свое будущее ярким, романтическим. Брат был ее кумиром. Красивый, восторженный, блестяще образованный. Они были близки друг другу. Тургенев для Татьяны стал тем мужчиной, которым хотелось восхищаться, верить ему. У него был благородный вид, высокий рост, правильные черты лица, задумчивые глаза, густые темно-русые волосы. Он был безупречно одет в изысканного цвета жилет и узкие панталоны со штрипкой. Он был таким блестящим рассказчиком. Восхищенная Татьяна сказала себе, что Господь послал на ее пути гения. Тургенев льстил ее интерес. Он рассматривал свое отражение в ее глазах и нравился себе. А Татьяна не была красива. С длинного лица, с грубыми чертами смотрели большие грустные глаза. Но как противиться влюбленным требовательным взглядам? Их разговоры становились все более задушевными. Сближение, которого Тургенев поначалу так желал, вдруг испугало его. Поиграв нежными словами, он удивился пожару, который сам разжег. Рядом с пылкой девушкой он должен был признать, что не создан для сильных чувств. Его естественное состояние — нерешительность, умеренность, не приводящая ни к чему игра. Вихрь чувств почти захватил его, однако он отступил, дабы сохранить свое спокойствие. Он постарался объяснить Татьяне, что их отношения будут идеальными, если не зайдут дальше бесед. Она была жестоко обманута. Он решился тотчас объясниться в письме. «Мы так разошлись и так чужды стали друг другу, что я не знаю, поймете ли вы причину, заставившую меня взять перо в руки. Вы можете, пожалуй, подумать, что я пишу вам из приличия, и чувствую, что я не навсегда расстаюсь с вами. Я вас увижу опять, моя добрая, прекрасная сестра. Я никогда ни одной женщины не любил более вас, хотя не люблю и вас полной и прочной любовью. Вы одна меня поймете. Для вас одной я хотел бы быть поэтом, для вас, с которой моя душа каким-то невыразимо чудным образом связана. О, если б я мог хоть раз пойти с вами весенним утром вдвоем по длинной-длинной липовой аллее, держать вашу руку в руках моих и чувствовать, как наши души сливаются, и все чужое, все больное исчезает, все коварное тает и навек». Письмо от 20 марта 1842 года. Несмотря на эти уверения, она тотчас поняла, что наскучила ему. несколько месяцев спустя их отношениям суждено будет возобновиться –